Глава четвертая. Мы снова перешли на другую сторону к мотелю и заставили портье рассказать все с самого начала. Он был мрачным и не слишком разговорчивым, но оказался хорошим свидетелем. Люди, которые не желают помогать, всегда становятся самыми лучшими свидетелями. Они не стараются угодить вам, не придумывают разные подробности, чтобы произвести впечатление, и не пытаются сообщить то, что вы хотите услышать. Он сказал, что сидел в офисе один и ничего не делал. Примерно в 25 минут 12-го он услышал, как хлопнула дверца машины и заработал мощный двигатель на дизельном топливе. Машина развернулась, включился привод на 4 колеса, раздался визг шин, рев двигателя, шорох гравия, а потом что-то большое быстро умчалось прочь. Портье слез со своей табуретки и вышел посмотреть, что случилось. Машину он не видел. «Зачем ты пошел проверять номер?» — спросил я. «Подумал, а вдруг начался пожар?» — пожав плечами, пояснил он. «Пожар?» В подобных заведениях такое случается. Они поджигают номер и быстро уезжают. Ради развлечения. Или еще зачем-то, я не знаю. Просто мне показалось, что нужно посмотреть. А как ты понял, в каком номере надо смотреть? Он затих. Саммер уже спрашивала его об этом. Теперь пришла моя очередь. Мы с ней играли в игру «Плохой и хороший полицейский». В конце концов, портье признался, что на всю ночь у них был занят только один номер. Остальные номера обычно снимались на пару часов посетителями бара через улицу, пришедшими на своих двоих. Именно по этой причине он совершенно уверен, что в номере Крамера не было проститутки. Одна из его обязанностей — проверять, когда они приходят и уходят. Он берет деньги и выдает ключи. Он следит за порядком и потому всегда знает, кто и где находится. Часть его работы, о которой ему следует помалкивать. «Теперь меня выгонят», — сказал он. Он так расстроился, что готов был расплакаться, и Саммер пришлось его утешать. Потом он рассказал, что нашел тело Крамера и вызвал полицию, а посетителей, снимавших номера на время, разогнал от греха подальше. Заместитель шефа полиции Стоктон приехал через 15 минут. Затем появился я. А когда через некоторое время я уехал, он узнал звук мотора, который уже слышал раньше. Тот же рев мотора, тот же визг шин, все то же самое. Очень убедительно. Он уже признался в том, что проститутки использовали мотель для своих целей, поэтому у него не было причин врать. Все «Хаммеры» еще относительно новые, и у их двигателей очень необычный звук. Так что я ему поверил. Мы оставили его за конторкой, а сами вышли наружу, где стоял залитый холодным красным сиянием автомат с Кока-Колой. «Значит, не проститутка», — сказала Саммер. «Женщина с базы». «Женщина-офицер», — добавил я. «Возможно, у нее высокое звание, и она имеет доступ к личному хамви. Никто не станет брать его в гараже для такого дела. У нее портфель Крамера. Иначе и быть не может». «Ее будет легко найти. В регистрационном журнале на проходной должна остаться соответствующая запись». «Возможно, я даже разминулся с ней на шоссе. Если она уехала отсюда в 25 минут 12-го, в Берт она вернулась примерно в 12:15. Я как раз уезжал». «Если она сразу вернулась на базу?» «Да», — согласился я, — «если вернулась». «А вы не видели другого хамви?» «Кажется, не видел». «Как вы думаете, кем она может быть?» «Здесь подойдут те же рассуждения, что и с проституткой», — пожав плечами, ответил я. «Кто-то, с кем он где-то познакомился. Может быть, в Ирвине, но вполне возможно, что и в каком-нибудь другом месте. Я посмотрел через дорогу на заправочную станцию и машины, проезжавшие по шоссе». «Может быть, Вассели Кумер ее знают», — предположила Саммер, «если отношения между ней и Крамером начались давно». «Да, может быть. Как вы думаете, где они?» «Понятия не имею», — ответил я. «Но уверен, что найду их, если они мне понадобятся». «Я их не нашел. Они сами меня нашли. Когда мы вернулись на базу, они ждали в отведенном мне кабинете. Саммер высадила меня у дверей, а сама отправилась парковать машину. Я прошел мимо дежурного. Снова началась ночная смена, и за столом сидела сержант, женщина с гор, у которой имелся маленький сын и которая беспокоилась из-за зарплаты. Она показала мне на дверь, и я сразу понял, что у меня посетители. Кто-то рангом значительно выше ее и меня. «Кофе есть?» — спросил я. «Машина включена», — ответила она. Я прихватил с собой пару стаканчиков. Моя куртка была по-прежнему расстегнута, волосы растрепались, и я выглядел совсем как парень, который устроил драку на парковке. Я сразу прошел к столу и поставил на него кофе. На стульях с высокими спинками, предназначенных для посетителей, стоящих у стены, сидели двое мужчин и смотрели на меня. Оба были в полевой форме. У одного на воротнике я заметил звезду бригадного генерала, у другого — полковничьего орла. Генерала звали Вассель, полковника — Кумер. Вассель был лысым, Кумер — в очках, и оба показались мне слишком важными, слишком старыми, слишком низенькими, розовыми и мягкими, чтобы носить полевую форму, которая делала их немного смешными. Они были похожи на членов клуба «Ротари», направляющихся на карнавал. Иными словами, первое впечатление было не в их пользу. Я сел на свой стул и увидел два листка бумаги, лежащих на журнале для записей. Первая оказалась записка. «Снова звонил ваш брат. Это срочно». На сей раз там имелся телефонный номер с кодом 202. «Вашингтон, округ Колумбия». «Ваши правила. Не входит отдавать честь старшим офицерам?» — поинтересовался Вассель со своего стула. На втором листке бумаги было написано: «Звонил полковник Гарбер. Полицейский участок Гринвелли считает, что миссис К. умерла примерно в 2 часа ночи». Я сложил пополам каждую записку по отдельности и засунул их под телефон, а потом поправил так, чтобы видеть ровно половину каждой. Подняв голову, успел заметить, что Вассель бросает на меня хмурые взгляды, его голый череп постепенно становился все краснее и краснее. «Прошу меня простить», — сказал я. «Вы что-то спросили?» «Ваши правила. Не входит отдавать честь старшим офицерам, когда вы входите в комнату?» «Если они не являются моими непосредственными начальниками, не входит», — ответил я. «А вы не являетесь?» «Это не ответ на мой вопрос», — взвился он. «Можете проверить», — сказал я. «Я служу в 110-м особом отделе. Мы обособленная организация. В структурном отношении мы существуем параллельно всей остальной армии. Если вы хорошенько подумаете, это правильно. Мы не смогли бы контролировать вас, если бы находились у вас в подчинении». «Я здесь вовсе не для того, чтобы ты меня контролировал, сынок», — сказал он. «Тогда зачем вы здесь? Сейчас довольно поздно для официального визита». «Я здесь, чтобы задать тебе парочку вопросов». «Спрашивайте», — разрешил я. «А после я задам вам свои вопросы. И знаете, в чем будет состоять разница?» Он не ответил. «Я отвечу вам исключительно из любезности», — объяснил я. «А вы будете мне отвечать, потому что этого требует унифицированный военный кодекс». Вассель ничего не ответил, только метнул в меня хмурый взгляд. Затем он посмотрел на Кумера. Тот взглянул на него и перевел глаза на меня. «Мы здесь, по поводу генерала Крамера», — сказал он. «Мы старшие офицеры его штаба». «Я знаю, кто вы такие», — сказал я. «Расскажите нам про генерала». «Он умер», — сообщил я. «Нам это известно. Мы бы хотели знать, при каких обстоятельствах он умер». «Сердечный приступ». «Где?» «В грудной клетке». Вассель нахмурился еще сильнее. «Где он умер?» — спросил Кумер. «Я не могу вам сказать», — ответил я. «Это имеет отношение к предпринятому нами расследованию». «В каком смысле?» — спросил Вассель. «В том смысле, что это конфиденциальная информация». «Всем известно, что это случилось где-то здесь», — сказал он. «В самом деле? А на какую тему проводится конференция в Ирвине?» «Что?» «Конференция в Ирвине», — повторил я, — «та, на которую вы все направлялись. И что?» «Мне нужно знать тему». Вассель посмотрел на Кумера, и тот открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут зазвонил мой телефон. Звонила дежурная сержант. Она сообщила мне, что около нее стоит Саммер, и она не знает, можно ли ее пропустить. Я сказал, чтобы пропустила. В следующее мгновение Саммер постучала в дверь и вошла. Я представил ее присутствующим. Она взяла стул и села за стол рядом со мной. Двое против двоих. Я вытащил вторую записку из-под телефона и передал ей. Полицейский участок Гринвелли считает, что миссис К. умерла примерно в 2 часа ночи. Она развернула ее, прочитала, сложила и вернула мне. Я снова убрал ее под телефон. Затем я еще раз спросил, что они собирались обсуждать на конференции в Ирвине, и увидел, как изменилось их отношение. Они не стали более услужливыми и не собирались мне помогать. Скорее, отступили в сторону. Из-за того, что в комнате появилась женщина, они сменили открытую враждебность на покровительственную вежливость. Их так воспитали. Они ненавидели военную полицию и женщин-офицеров, но им приходилось соблюдать приличие. «Обычная рутина», — ответил Кумер, — «пустая болтовня и все. Ничего важного». «Этим объясняется тот факт, что вы туда не полетели», — заметил я. «Естественно. Нам показалось, что правильнее будет остаться здесь». «Ну, вы понимаете, в данных обстоятельствах». «Как вы узнали о Крамере?» «Нам позвонили из 12-го корпуса». «Из Германии?» «Именно там находится 12-й корпус, сынок», — заявил Вассель. «Где вы провели прошлую ночь?» «В отеле», — ответил Кумер. «В каком отеле?» «Джефферсон, в Вашингтоне». «Кто платит?» «Вы или Министерство обороны?» «В этом отеле всегда останавливаются старшие офицеры». «Почему генерал Крамер не остановился там вместе с вами?» «Потому что у него были другие дела. Когда?» «Что когда?» — спросил Кумер. «Когда он договорился о своих других делах?» «Несколько дней назад». «Значит, он решил это не в последний момент?» «Нет». «Вам известно, что он собирался делать?» «Разумеется, нет», — ответил Вассель. «Иначе мы не стали бы спрашивать у вас, где он умер». «Вы не думаете, что он поехал навестить жену?» «А он поехал». «Нет», — ответил я. «Почему вас интересует, где он умер?» Наступила длинная пауза. Их поведение снова изменилось. Самоуверенность уступила место подобию доброжелательной откровенности. «На самом деле нам это не нужно знать», — сказал Вассель. Он наклонился вперед и посмотрел на Саммер так, словно хотел бы, чтобы ее здесь не было, чтобы то, что он скажет, осталось между нами, мужчинами. «У нас нет никаких прямых свидетельств или информации, но мы обеспокоены тем, что личные планы генерала Крамера могли нести в себе